Глава 20. «Что? Развод?» Воздух пропитывается заливистым смехом Ларисы Петровны, будто я ей анекдот рассказала. Тем не менее, смешно только ей. Я же скрещиваю руки на груди. Остаюсь жесткой, несмотря ни на что. Уверенной в своих словах, даже вопреки Сашкиному упреку, что до сих пор зависает в остервенелых глазах. Наконец, свекровь успокаивается и моргает, не верит, трясет головой. Пуляет сначала в сына взгляд, а затем в меня рядом с Арсеньевым. И глаза буквально расширяются от шока. Видимо, спешно оценив риски, мгновенно бледнеет, даже притворно за сердце хватается. Но на ее спектакль клюет лишь Сашка. У свекрови отличное здоровье. Для кого этот цирк? Саша подхватывает мать, пока та в воображаемый обморок не упала. Поддерживает, рукой машет перед лицом. Я же просто закатываю глаза. Похоже, манипуляция... Это фишка семейки Краевских. «Только посмотри, до чего ты мать довела!» — упрекает Саша и льет ей в уши наглую ложь. «Мам, не бери в голову. Поссорились немного. У всех бывает. Мы не разводимся. Просто кое-кому нужно время перебеситься». Палит в меня озлобленностью, будто я причина всех его бед. «Но какого черта?» — возвращаю изменщику не менее красноречивый взгляд. Глеб молча наблюдает за спектаклем. Это ведь не его семейная драма, но и не уходит, давая мне таким образом некую моральную поддержку. «Так, дети!» — стонет свекровь, кряхтит, будто ей реально плохо. «Идемте на ужин! Не нужно устраивать спектакль перед чужими людьми!» Встав на ноги и выпрямив спину, Лариса Петровна бьет презренным взглядом Глеба, как хлыстом. Я бы даже сказала, пристреливает его на месте, как неугодного свидетеля. Ее глаза мечутся от него ко мне и обратно, а в зрачках мгновенно вспыхивает миллион вопросов. Настолько хорошо ее знаю, что аж четко слышу мысли свекрови. Посмела встать на сторону конкурента? Вздумала бросить моего идеального сына? Изменила ему? Ах ты, распутница! С жесткостью в собственном взгляде встречаю ее презрение, потому что мне не в чем каяться. Не я тут предатель, а ваш дорогой сыночек. «Глеб Валерьевич!» — сухо цедит свекровь, но при этом тон до омерзения вежливый. «Прошу прощения за минутную драму. Возвращайтесь в свой зал. Да и мы пойдем. Мира, живо иди сюда!» Тянет руку, а я взбрыкиваю и воспринимаю ее слова так остро, как если бы свекровь нашкодившую собаку позвала, а не любимую невестку. Вижу колебания Глеба. Он хмурится, поглядывает на меня с сомнением. Но все еще не может ничего сказать, чтобы не навлечь беды. Все правильно. Я не его женщина, он не обязан отстаивать меня до хрипоты в голосе. Да и Арсеньев, могу поспорить, все еще не понимает, что между мной и Сашей. Лишь я знаю, что нет в нашей истории больше запятой или троеточия. Только точка. И уже раскрываю рот, чтобы окончательно заткнуть свекровь, но затыкаюсь из-за Глеба. Лариса Петровна, Мира не собака. И идти к вам точно не станет. Четко, жестко, отчего даже я зависаю с раскрытым ртом. Он улыбнулся мне и, взяв под локоть, чуть дернул в сторону. Конечно, я потянулась за ним, околдованная, как змея под мелодией заклинателя. Но прежде чем убраться от офигевших свекрови и Сашки, Глеб обернулся и бросил саркастично им вслед. «И, кстати, Александр Васильевич, благодарю, что уволили вашего стратегического директора. Иначе бы я так просто Миру не смог заполучить. Теперь она моя, и фиг вы ее получите обратно». «Что?» – пораженно ахнула свекровь, а Глеб снова потащил меня вперед, но успела услышать гнев свекрови. «Ты правда уволил? В своем уме?» Мы ушли из ресторана, и я, почти не ощущая почвы под ногами, кое-как доковыляла до машины Арсеньева. Он открыл передо мной дверь, подал руку, схватилась за нее без задней мысли, уселась на сиденье. Лишь когда мужчина вырулил из парковки Парадайса, спешно опомнилась. «Подожди, у нас же там партнеры, мы не можем вот так уехать!» «Забей!» — отмахнулся, но добавил с улыбкой, чтобы я и не думала лишнего. «Переговоры закончились, ужин тоже. Я как раз шел, чтобы позвать тебя. Кто же знал, что Краевский окажется в том же ресторане, да еще и с матерью?» «Я знала!» Признаюсь с неохотой и объясняю. Каждый второй четверг нового месяца мы ужинали в Парадайсе, типа семейная встреча. Но меня всегда напрягало то, что свекровь выуживала новости нашей сети клиник. Я раньше думала, что ей просто интересно, как идет бизнес. Но оказывается, что все намного банальнее. Смеюсь аж до слез. Но плевать. Эта встреча, наверное, и хорошо, что произошла именно так. Жаль только, что свекровь не узнала про измену Сашки. Но ничего. Я уверена, как только он заикнется, что у его будущей избранницы лишь низкосортный техникум за плечами, Лариса Петровна костьми ляжет. В свое время она и мной не особо была довольна. Девочка из простой семьи работяг, а ей бы хотелось, чтобы с богатой и влиятельной. Ну, хотя бы у меня на руках был красный диплом топового вуза, услышав о котором, будущая свекровь поубавила пыл. С барского плеча дала согласие на наш брак, хотя, если так подумать, то это ее Саша был не в особо выгодном положении. Завидный жених, у которого за плечами уже один брак и маленькая дочь в придачу, так себе перспектива. Бизнес? На тот момент он не был настолько масштабным, и, как я помню, Саша инвестировал едва не последние деньги, чтобы заполучить управление частной клиникой, так как считал, что это золотая жила. Ну и в довершение требовательная свекровь, жаждущая тотального контроля во всем. И я стала именно такой, как она хотела. Но секретарша, приехавшая из провинции, явно не впишется в строгие рамки семьи Краевских. Это меня и пугает в первую очередь. Очевидно же, что Сашка решил усидеть на двух стульях. Прилежная жена без претензий для красивой иллюзии семьи и сексапильная любовница на вторых ролях для удовольствия. Не хочу больше думать об их семейке, поэтому с улыбкой переключаюсь на мужчину за рулем. Пока оба молчим, я с любопытством зыркаю на Глеба, а в голове так и крутится его уверенная фраза: «Теперь мира моя, и фиг вы ее получите обратно». Дрожу от смеси эмоций, что ураганным коктейлем плещутся внутри, согревая меня и подтаивая замороженное сердце. Есть в той фразе что-то такое, нечто, что затрагивает струны моей израненной души, будто Арсеньев достал старую гитару с чердака и, настроив под себя, сыграл красивую мелодию. Не могу себя вынудить отвернуться, скольжу глазами по острому носу, медленно спускаясь к губам, тонкие, изогнутые в полуулыбке, манящие. «Если будешь и дальше на меня так смотреть...» Хриплый голос разорвал тишину салона, отчего я вздрогнула. «То я не обещаю вести себя и дальше скромно». «А нескромно это как?» Выпаливаю раньше, чем успеваю обдумать собственные слова. «Я все еще как та змея под гипнозом, ведь аромат мужского парфюма медленно окутывает тело, что я губительно попадаю бабочкой в паутину. Удивленно моргаю, когда Глеб с рыком резко сворачивает на обочину и давит на тормоз». Сердце ухает в пятки от мгновенной паники, но уже в следующую секунду замираю. Глеб скользит ладонью по моей шее сзади и рывком тянет к себе. Мы сталкиваемся почти нос к носу, так близко, что я чувствую его теплое дыхание на коже. «Вот так!» — тянет слова с коварной медлительностью и впивается в губы. Не грубо или требовательно, нежно, будто просит разрешения. Мягкий, осторожный, что даже едва губами касается, но от этого я вспыхиваю за секунду. Сдержанность и странная бережливость будоражит, как если бы мне дали лишь пробный период с урезанными функциями, а я хочу полный пакет доступа. Я теряюсь на мгновение, чувствуя, как сердце отчаянно бьется о ребра, словно хочет вырваться наружу, выпрыгнуть прямо в руки мужчины. В голове, как крупные снежинки, кружатся протесты, но предательское тело не слушается команд. Оно оживает и искрится, жаждая большего. Робко откликаюсь, приоткрывая губки, и в ту же секунду меня накрывает волной тепла. Языки сплетаются в танцы, лишая ценного воздуха, но не хочу его в данную минуту. Продолжаю бессовестно гореть, потому что нет сил остановить безумие. Пальцы Глеба нежно порхают по щекам, ласкают и распаляют, бессовестно руша стены, что я годами выстраивала вокруг себя. Поцелуй становится все глубже, без прежней деликатности, будто мы оба потеряли контроль и мчим по рельсам безумия без тормозов. Горю изнутри. Каждая клеточка под умелыми ласками пробуждается, и я сама уже тянусь за мужчиной. Хватаю обеими руками за ворот рубашки, будто хочу удержать миг подольше. Слишком поздно осознаю опасность ситуации. Проблема не в том, что Глеб меня целует или что я позволила ему вольность. Опасно то, что я начинаю желать большего. Оживаю от прикосновений чужого мужчины. Неохотно, но отстраняюсь первая. И, не доверяя ни себе, ни Арсеньеву, выставляю между нашими телами ладонь. Касаюсь ею груди мужчины, и в тот же миг телом прокатывает мощный импульс. В тишине салона собственное рваное дыхание буквально бьет по ушам, как гонг. Глеб и вовсе не дышит, словно оставляет мне больше кислорода. Минуты тянутся слишком долго, и тишина становится неуютной, но никто из нас не решается хоть что-то сказать. Хотя, что тут сказать? Это был миг безумия. Зачем-то встречаюсь взглядом с Арсеньевым и сразу тону в нежности его зрачка, что еще более губительно сейчас. В машине полумрак, жарко, душно, и воздух пропитан феромонами. Разрушительный коктейль. «Отвези меня до...» Чуть не сказала «домой», быстро исправляюсь. «В квартиру. Нет у меня больше дома. Только арендованное жилье, принадлежащее Глебу». Он не отвечает мне, просто кивает, заводит двигатель и медленно выруливает на дорогу. Не смотрю больше на него в упор, но замечаю боковым взглядом, как мужчина с силой поджимает губы и стискивает челюсть, будто слова рвутся изнутри, а он их сдерживает всеми силами. «Ну что же хочет сказать?» Не решаюсь спросить, боюсь, что это станет точкой невозврата, поэтому тоже помалкиваю аж до остановки возле подъезда.